15. «Живо, ребята! За боевыми ястребками!» – прикрикнул мистер Ригби. Он схватил бунт веревки и бросил его в руки Дерин, а сам ринулся на заднюю корму корабля. Оба мичмана припустили следом, кое-как успевая волочь тяжелый моток. По пути хребет под ними неожиданно вздыбился, отчего Дерин с Нюгерком покатились вниз, а мистер Ригби закричал бегущим навстречу людям, чтобы их подхватили. Непосредственно над птичником он затормозил и потянул веревку у мичмана из рук. Наклоняясь, чтобы подвязать один конец, боцман вдруг резко схватился за бок. 2 месяца назад, как раз перед кружением Левиафана в Альпах, он получил туда пулю. «Вы в порядке, сэр?» – встревожилась Дерин. «Да ничего», – успокоил он. «Только опуститься туда вместе с вами не получится». Ей и Ньюкерку мистер Ригби бросил пригоршню карабинов. Половина ястребов снабжена аэропланными сетками, что против цепелинов, черт возьми, бесполезно. «Спускайтесь и помогите птичникам переобуть их в когти. Да побыстрее!» «Слушаюсь, сэр!» – крикнула Дерин. «Сначала я!» Прицепившись 3 карабинами к веревке, она повернулась и побежала прямиком в хвостовую часть. Здесь громадный корпус скита сужался, и совсем скоро Дерин уже летела в свободном падении. Веревка в карабинах шипела рассерженной змеей, и скорость снижения была вполне сносной. Первые секунды спуска протекали на славу. Все тревоги по поводу Теслы с его железным мечом и чертова принца Александра Гагенбургского как-то испарились. Но уже вскоре падение замедлилось, карабины стали затягиваться, и Дерин рывками затормозила, а затем и остановилась. Инерция ее мотнула внутрь, в сторону подбрюшья воздушного корабля, где она, потянувшись, схватилась за линию рукой в перчатке. Реснички под руками, когда она по тросам спускалась к птичнику, пребывали в неистовом движении. Левиафан нервничал, чувствуя приближение цепелинов. Интересно, как воздушный кит воспримет те воздушные суда жестянщиков? Как парю сородичей? Или как загадочную нежить, схожую по форме, но от чего-то лишенную жизни? «Не волнуйся, зверюшка», — сказала она вполголоса. «Мы о них позаботимся». В птичнике царила подлинная вакханалия. Птицы у себя в вольерах клекотали и метались как сумасшедшие. Каким-то образом они безошибочно чуяли приближение битвы или непогоды. Влезая через кормовое окно, Дерин выкрикнула приказ переоснастить ястребов. «Не как приказ мостика на хвосте принесли», — отзывался Хиггинс, старший птичник. Он уже находился в одном из вольеров, стягивая противоаэроплановую оснастку с одной крупной, яростно бьющей крыльями птицы. «Тех ястребов, что с когтями, мы уже запустили, сейчас готовим остальных. В таком случае я подсоблю». Дерин соскользнула по трапу, превозмогая легкую нервозность. Вообще, иметь дело с боевыми птицами ей доводилось, но лишь с отдельными экземплярами. А вот так, чтобы входить в вольер, полный бушующих боевых ястребов, это уже слишком. Но деваться было некуда, а потому Дерин, вдохнув поглубже, открыла дверцу и вступила в сизокрылатую бурю. Требовалось недюжинное усилие, чтобы не зажмурить глаза, не выскочить наружу. Собравшись с духом, она схватила одну из птиц и пригладила ей крылья. Затем проворным движением ей удалось отстегнуть капсулку со сложенной сетью из полученного шелка. Ее кислотные нити вмиг разрезали легкие хрупкие крылья аэропланов, но против больших надежных цепелинов были фактически бесполезны. Отстегнув капсулу, она изловила следующую птицу, насадку когтей оставив птичникам. Из них каждый, на кого ни глянь, имел на себе отметины в виде неприглядных шрамов от работы с острой, как бритва, сталью. Постигать же это опасное во всех смыслах искусство в разгар боя, ну уж, увольте. Подбираясь к третьему по счету ястребу, Дерин краем глаза заметила в соседнем вольере Ньюкерка, который занимался тем же самым. Спустя несколько минут, показавшихся вечностью, была снаряжена первая ястребиная стая. И мистер Хиггинс открыл пусковой жёлоб, выпуская птиц в воздух. Прежде чем возвратиться к работе, птичники приветственно кивнули. Дерин почувствовала, как корабль стремительно идет вверх. Непонятно, то ли капитан повернулся хвостом и опустился на утек, то ли остался для защиты Каин от жестянческих цеплинов. Внезапно под ногами тяжело бухнуло, и переполох среди птиц удвоился. Неистовое биение крыльев ослепляло, но Дерин тем не менее ощупью выбиралась из вольера и, подобравшись к окнам птичника, выгнула в сторону кормы. Один из цепелинов, отстоящий несколько миль, находился на добрые 300 метров ниже, и вокруг него клубилась стая боевых ястребов, терзая когтями его оболочку. На глазах Дерин от его гондолы отделился красный протуберанец и устремился прямиком к корме Левиафана. Впрочем, расстояние было чересчур велико, Ракета, сделав дугу, пошла вниз, не долетев до цели, и разорвалась гораздо ниже корабля, отстрелив во все стороны пылающие отростки. «Противник бьет, но мимо цели!» – прокричала Дарин птичником, но когда повернулась обратно к окну, то оцепенела от ужаса. Из центра взрыва отделился один из жарко шипящих отростков, устремляясь прямиком к птичнику. В последнюю, казалось бы, секунду пылающий обломок отнесло в сторону, затягивая вращением пропеллера брюшной машины платформы. Огонь ударил по металлу, из платформы полохнул сноп искр. Мотор заглох, за кормой траурной полосой потянулся шлейф дыма. Воздушное судно жестянщиков теперь быстро теряло высоту. Истерзанный газовый мешок болтался трибьем на ветру. Второй цепелин стоял гораздо дальше, зависая над кайзериной Элизабет. Он дождем осыпал металлическим дротиком разбушевавшуюся каппу. От двух вражеских цепелинов Левиафан, можно сказать, счастливо отделался. Однако машинная платформа все еще дымилась, и временами вырывалось небольшое пламя. Дерин, обернувшись рывком, окликнула Ньюгерка. «В нас попало! Я на корму, а ты давай засылай этих пташек!» Не дожидаясь ответа, она до упора подняла оконную раму и выглянула в линз. С машинной платформой гондолу связывала стабилизирующая траверса с шириной, позволяющей продвигаться по ней поступью. Однако находилась она в добром десятке метров под птичником, и прыгать на нее было еще одним сумасшествием. Если промахнуться, то падение остановит разве что открытое море. К счастью, мистер Лигми в свое время сотню раз заставлял его чертить корабль в профиль, а потому ей помнилось, что птичник с траверсой соединяет стальной трос. Он крепился как раз наверху, можно сказать, рукой достать можно. Во всяком случае, почти так. В общем, сказать можно, а дотянуться все-таки нельзя, Дерин выругалась. Поскольку за машинной платформой шлейфом стелился дым, на осторожность времени не было. Вылезая из окна, она заметила, что к цепи ведут прихватки для рук. Оказывается, какой-то чертяка прежде уже проделывал этот фокус. Дерин ухватилась за ближайшую ручку и оттолкнулась в воздух. Оттуда, перебирая по скобам руками, она добралась до троса, обвела его ногами и проворно заскользила вниз, чувствуя сквозь перчатки и комбинезон, насколько накалился трос. Внизу с расстояния полумили снова пальнул безудержно идущий вниз цепелин. Но ракета бессмысленно пролетела внизу, свои шипящие осколки раскидав над морской гладью. Ботинки Дерин стукнули по металлу одновременно с докатившимся до слуха грохотом взрыва. Впереди люки и окна машинной платформы были открыты, и из них наружу рвался дым, выстилающийся за кормой Левиафана. Она забралась в передний люк, глаза щипало от едкого дыма. «Это Мичман Шарп, доложите обстановку!» Из дыма показался инженер в летных очках и извязленном дырами комбинезоне. «Дела плохи, сэр, подали сигнал насчет Гераклова сброса, ухватите за что-нибудь!» «Вы запросили...» — попыталась переспросить Дерин, но голос ее осекся, сверху нарастал густой шелест. Она взглянула наверх, на брюхо воздушного зверя, где взбухали балластные линии. Гераклов сброс она наблюдала впервые. К нему прибегали лишь тогда, когда кораблю угрожало серьезное возгорание, поскольку сама эта процедура была чрезвычайно опасна. «Начинается!» — крикнула Дерин, подаваясь в отсек и выискивая, за что ухватиться. Инженер повернулся и сквозь густой дым шагнул обратно к щиту с рычагами и приборами, где находился его напарник, тоже с нашивками инженера. Дерин припала на колени за основным двигателем, ухватившись за выступы как раз в тот момент, когда в машинный отсек ворвался первый кипучий вал. Затопление шло напрямую из пищеварительного тракта, соленое от нечистых выделений сотен и сотен обитающих на корабле особей. Поток нарастал, и горящий двигатель с шипением исходил белым паром, мешающимся с дымом и этим своеобразным рассолом. Прибывающий поток играючи приподнял Дерин с ног, стремясь через открытый люк смыть ее в пустоту. Жидкость наполнила ботинки, хлестнула в лицо, норовя попасть в нос, в глаза. Но она держалась прочно и дождалась, когда последние искры в моторе угаснут, а поток пойдет на убыль. Рассол из отсека постепенно отступал, уровень его снизился вначале до пояса, затем до колен. Один из инженеров с облегчением вздохнул, собираясь отцепиться и подойти к почерневшему частоколу рычагов. «Держись, давай!» – предостекла его Дерин. «Мы потеряли задний балласт!» Он едва успел снова ухватиться, прежде чем корабль бросила в крен. Лишившись разом тысяч галлонов кормового балласта, Левиафан утратил равновесие и резко нырнул носом вперед. Оставшаяся вода, бурля под ногами, сливалась наружу через передний люк. Сверху, выдувая напряжение воздушного зверя, скрипели выблиночные тросы. натужно удерживая нос от дальнейшего крена. Но в ближайший иллюминатор было видно, как навстречу мчится жемчужно-блещущее море. Стал слышен рев, словно бесновалась пара голодных медведей. Это давали задний ход моторы жестянщиков. Весь корабль тяжело содрогался, борясь с креном. Секунду-другую Левиафан нелепо висел в воздухе наискось, в то время как балластные линии снова взбухали, закачивая жидкость в сторону хвоста. Постепенно пол машины и платформы выровнялся. Из вестовой трубы высунулась ящерка и голосом капитана сказала: «Брючная машинная платформа, ждем от вас помощь. Просим сообщить обстановку». Инженеры одновременно грянули на Дерин, потрясенные тем, что чуть не послали корабль кубарем в Москву и хлябь. Дерин, откашлявшись, сказала: «Сэр, говорит Мичман Шарп, только что прибыл сюда из птичника. На платформе произошло возгорание, поэтому инженеры запросили Геракла в сброс. Огонь потушен, но, судя по всему, какое-то время помощь вам оказать не сможем. Конец связи». Ящерка мигнула и юркнула обратно в трубу. Дерин обернулась к инженерам. До конца боя, похоже, придется торчать здесь. «Да что вы все притихли!» — хмыкнула она. «Вы, может, статься, корабль спасли. А чтобы действительно стать героями, давайте-ка быстрее запустите эту дурищу!»